Проснулась я на полу, потирая ушибленное место. Меня сбросило с койки. Настало утро, и в океане бушевал ураганный шторм. Капитан категорически запретил выходить на палубу, иначе, как по его приказанию. Волны могли сломать позвоночник. Все осунулись и как-то сразу похудели. Настасья Акимовна занемогла. Миэль обварила себе руку и плакала. Все же они кое-как приготовили завтрак. Валерий Бычков огорошил всех признанием, что он по профессии повар, только скрывал это, считая приготовление обедов бабьим делом. Но теперь он убедился, что, пожалуй, в некоторых обстоятельствах это только мужское дело. Кок и Юнга получили бюллетень, а Валера принял камбуз. Я сменила измученного Сережу в лаборатории, и он, даже не позавтракав, ушел спать. Самые последние новости. У Миши сломался анемометр после того, как показал 60 метров в секунду. Прибор, что с него взять? Давление продолжает падать. Судовые шлюпки сорвало со своих мест и унесло в океан. Одна осталась. Крепили, связавшись по нескольку человек. Сломались мачты. Была авария двигателя, его починили. Но двигатель теперь работает с перебоями. Шурыге показалось, что машины отделения сейчас затопит, и он так задраил двери, что теперь не может открыть. Так что Шурыга и его помощник Лепик оказались закупоренными. С внешним миром общаются по телефону. Очень сожалеют, что по телефону нельзя доставить горячий завтрак. Закуска у них была. На соль все с тревогой прислушиваются к работе машины. Если Шурыга не устранит неполадки и не обеспечит работу двигателя на полную мощность, всем конец, каюк, как говорит Анвер Яланов. «Финита ля комедия», как без сомнения скажет мой дядюшка. Я лично надеюсь, что представление еще не скоро будет окончено. Для одного утра новостей как будто хватало. О том, что не существует больше никаких антенн, я узнала на закуску. У меня в радиорубке собрались капитан Ичи, Иннокентий и синоптик Миша. Они казались обескураженными. Я почесала нос и натянула в рубке кусок проволоки, как веревку для белья, внутреннюю антенну. «Буду работать на коротких», — успокоила я капитана. «Давай, давай, чтоб связь была!» С помощью этой антенны я попыталась узнать, что происходит в океане. По обрывкам чьих-то радиограмм мы поняли, какая беда свалилась в этот день на корабли. На одном судне уже потеряли двух матросов, на другом снесло штурманскую рубку вместе с капитаном и рулевым. Многие суда получили пробоины, и им требовалась немедленная помощь. Другие уже умолкли. И напрасно Петропавловск без конца запрашивал, почему нет связи. Хуже всего было в северных водах. У судов началось обледенение. Люди скалывали лед, но судно обмерзало снова, теряя остойчивость. Я обернулась к капитану. «Помощи не будем просить?» «Нет», — категорически отрезал Ичи. «Другие в худшем положении. Мы хоть не обмерзаем. К тому же добираться до нас. Вот если Шурыга не справится с двигателем, тогда уж...» Он задумчиво постоял возле меня. «Однако, Марфенька, поищи в эфире. На всякий случай, может, тут поблизости от нас кто откликнется?» «Хорошо, поищу». «Кто тут может быть? В стороне от всех путей?» — удивился Иннокентий. Не заметила я в нем никаких следов страха или уныния, и одет он был, как всегда, тщательно и даже выбрит. Ичи нерешительно взглянул на друга. «Научно-исследовательское судно «Дельфин». Оно изучало аналог нашего течения в южном полушарии. А теперь пришло экватор, северный тропик —